Акт 20. Уф, снова выдохнула Светка. Пора оформлять отпуск от приключений. Устала, сил нет. Обернувшись, девушка сначала перемигнулась с затихарившимся за печной трубой Ахтуном, потом оглядела троицу парней. Финист выглядел даже более напряженным, чем Эль Расул, и смотрел на зайца с таким опасным вожделением, что Светка занервничала. Хорошо, что Савелий присматривал и за родственником, и за эльфом, и за зайцем. Правда, случись вдруг, что соловей против сокола, как мышка против кошки. Но Светка очень надеялась, что до выяснения, кто кого сильнее, дело не дойдет. Ахтун, на пару секунд исчезавший с поля видимости, снова появился за трубой и радостно подмигнул. Тогда девушка быстро перехватила зайца у Эль-Расула, спряталась за спину Савелию и рукой махнула в сторону Ельруны, заодно мимикой показывая, что, мол, вперед, давай, целуй! «Ты же про поцелуй любви говорила!» Первым сориентировался и правильно понял Светкины намеки финист. А он внук! И абсолютно точно любит свою бабушку!» Девушка сама понимала, что отреагировала чуть резче, чем следовало. Но ее стрессоустойчивость срочно нуждалась в восстановительно-реанимационных работах. Страшно подумать, как бы в этом мире с этими постоянными спасательными операциями выживал кто-то более впечатлительный. Ясно же, что вскоре появится Костеруан, потому как у них тут заяц, внутри которого через цать матрешек спрятана игла, то есть в этом мире сердце. А собственное сердце — это не какая-нибудь там жена спящая. Но каким бы плохим мужем Костеруан ни был, вряд ли он будет в восторге от того, что его жену полез целовать другой мужчина. Так что начать надо с Эль-Расула, если вода не помогла. Внука-то точно не пришибут, а коллегу по работе прихлопнуть как пить дать. Больше всего Светка злилась на собственную заторможенность. Обидно, что идея с родственным поцелуем не пришла ей в голову до похода в замок. И заяц бы сейчас не висел понуро, глядя на нее с укором, и угрозы появления его разгневанного владельца не было бы. То, что финист скептически щурился, девушку совершенно не задевало. «Да, молодец, ясный сокол, все правильно сделал, спасать сразу отправился, так что Ельруна должна будет оценить, похвалить, возможно, поощрить. Ну а с поцелуями в очередь». Костеруан свое место упустил, значит, следующий Эль-Расул. Правда, стоявший у печи эльф выглядел примерно таким же понурым, как заяц. В глазах волнение, тело напряжено, пальцы в кулаки сжал. Ну, не иначе, как в бой собрался, а не бабушку целовать. Даже Баюн не выдержал, мрявкнул с печи, и тут Эль-Расул наконец-то решился. Склонился к Ельруне и чмокнул ее в щечку. А потом обнял, уткнулся ей в плечо и зашептал горячо и взволнованно. «Просыпайся, бабушка, я так по тебе соскучился. В кутроге и без тебя беда за бедой. Светрумель еле справляется». «Но справляется же!» Эльфийка, открыв глаза, улыбнулась всем в избушке и принялась ласково поглаживать внука по голове. И тут Светка ощутила, что выражение «груз души упал» иногда прямо очень буквальное. Она даже ощутила, как этот груз рухнул с грохотом и покатился прочь, и дышать сразу стало легче. «Пойду чай сделаю», — объявила девушка. Она единственная из всех присутствующих не знала Ельруну. Хотя Савелий тоже сильно близко знаком с ней не был, и поэтому, а может и по какой-то другой причине, пристроился возле печки со стороны кухонного уголка, чтобы побыть рядом со Светкой и подержать зайца, пока девушка готовит чай и накрывает на стол. За это время Эль-Расул с финистом пересказали Ельруне краткую сводку последних новостей. И про ее сестру, и про Апельсонию, и про Игупопа. Вот про Костеруана никто упомянуть не решился, но женщина сама сообразила, что происходит нечто странное. Мужа в избушке нет, Зато заяц с его сердцем имеется. Понимаешь, тут такое дело, ба... Замялся Эль-Расул, когда все уже пересели за стол. Мы же не сразу тебя спасать пошли. Сначала меня Борей украл. Счастливая Светка сидела на коленях у Савелия, игнорируя завистливые взгляды Финиста. Елеруна косилась на девушку с пониманием, нежно поглаживая притихшего у ее ног Баюна. Заяц, пережив стресс и под воздействием кошачьей магии, спал на печке, на всякий случай привязанный к трубе. Сама хозяйка Медной горы помогла и меч дала, и самоцвет. Можно посмотреть? Светка достала из сумки камушек и попросила показаться Азура. А то он на время путешествия в замок спрятался. Мысль о том, что Ельруна может захотеть забрать себе и камень, и меч, в голову девушки изначально даже не пришла. Лишь потом, заметив легкое осуждение в глазах самоцветного парня, Светка осознала, что ведет себя уж слишком доверчиво. «Знаете, вы тут сами пока все свои дела улаживаете, а мне надо к хозяйке Медной горы корабль забрать, меч вернуть». На самом деле девушке просто не хотелось мешать семейному воссоединению. И снова встречаться с Кастеруаном она тоже желанием не горела. Пусть супруги сами между собой свои личные проблемы улаживают. К тому же у Елеруны значительный перевес, так как у нее на печи спит хранитель сердца ее мужа. Важный аргумент в споре. «Я с тобой». Савелий, удержав Светку, не дал ей быстро соскочить с его колен. Сначала покрепче прижал и только потом отпустил, но тут же сам встал вслед за ней. «Но обязательно возвращайтесь», — почти умоляюще попросил Эль-Расул. «Да, мы сейчас наболтаемся и будем вас ждать. Должна же я отблагодарить тебя за спасение меня и моего внука», — ласково улыбнулась Ельруна. Девушке даже неудобно стало, что у нее, пусть ненадолго, проснулась паранойя. Хотя, учитывая, сколько им всего довелось пережить, неудивительно. «Конечно, мы вернемся», — успокоила всех Светка. «На корабле прилетим». Спустившись в пространство, девушка поняла, что ей сейчас хочется не на корабль, а в горячую ванну с пенкой. И голову помыть нормальным шампунем, и вещи постирать, и... Савелий, как выяснилось, был за любой кипиш. Главное, чтобы в ванну могли поместиться двое. И пенку потом попросил убрать, когда вдоволь настроился из нее мыльных замков и пушистых переливающихся шапок. Но и заодно обнаружил, что когда мыло, даже пенистое, попадает в глаза, это неприятно. «Нет, секс потом», — попыталась сначала отбиться от настырного соловья Светка. Но это самое «потом» наступило довольно быстро, буквально после нескольких горячих поцелуев. И уж тут в пространстве парочка оторвалась вовсю. Девушка создала и мягкую кровать, и презервативы, и душ типа лейки, чтобы быстро ополаскиваться перед тем, как снова начать целоваться. «Как я раньше до этого не додумалась!» — свернувшись клубочком на кровати, искренне недоумевала Светка. «Мы же ведь на корабле точно так же могли». «Когда, интересно?» — насмешливо хмыкнул Савелий. «Мы же там ни на минуту вдвоем не оставались». «Это точно», — тут же вспомнила Светка и поежилась. По спине снова как будто морозный ветер прошелся, и соловей, как почувствовав, прижал девушку к себе. «Зато теперь доберемся до корабля, и пока будем лететь обратно, из кровати не вылезем», — мечтательно протянул парень. А потом вдруг оживился, глазами своими большими засверкал. «Слушай, а зачем нам возвращаться? Давай полетаем». «А есть что мы станем?» — вернула оборотня с небес на землю Светка. «Полетаем мне...» «Так, молчи. Ничего про свой каменный мир не говори». Савелий, прервав девушку, быстро заткнул ей рот поцелуем. «Найду я и денег, и еды, вот увидишь, все у нас будет». «Только не награбленное», — строго предупредила Светка. и мысленно влепила себе за трещину, осознав, что подарила парню надежду, а ведь сама пока ничего не решила. Как ни странно, но этот сумасшедший сказочный мир затянул, стал почти родным. Опасности здесь, конечно, на каждом углу, так можно подумать, в ее мире все тихо и гладко. Значит так. Усевшись на кровати, Светка принялась загибать пальцы. Надо обязательно избушку магическую раздобыть, как у Ильруны, но самодостраиваемую. И попросить Луи сделать огород. Дерезу одомашнить. Яблоневый сад. И пустранство, само собой. Ну, насчет избы я с Ильруной и переговорю. Тут же воодушевленно принялся перечислять в ответ Савелий. Но теперь девушка перебила его поцелуем. «Вместе все сделаем, вместе!» — улыбнулась она парню. «Чтобы наша изба была, наш огород, наша коза. Заодно проверим, выйдет у нас наша семья или нет». Еще в процессе обдумывания, чего ей тут для счастья не хватает, Светка поняла, что хотела бы прижиться в этом мире. «Мне здесь очень нравится». И ущипнув разнежившегося оборотня, спрыгнула с кровати, чтобы проверить, высохла ли одежда. «Все, собираемся и на корабль». «Да, мой капитан», — рассмеялся Савелий. «Сейчас только штаны натяну». Вылезли они четко в центре корабля, и рядом с ними почти сразу появилась медные горы хозяйка. «Судя по довольным лицам, всех спасли, кого собирались», — улыбнулась она, оценивающая, глядев смутившуюся парочку. «Да, благодаря вам!» И Светка низко склонила голову, а Савелий поклонился до самой земли и руку при этом к сердцу прижал. «Без Азура мы бы не справились, и меч нас не раз выручал», — продолжила девушка. Ну а потом, присев на скамейку корабля, пересказала горной королеве все их приключения, даже про то, как к Костеруану сходили. Даже про зайца сбежавшего поделилась и уточнила подробности про короля ночи. Уж больно он Светке не понравился. «Они постоянно соперничают между собой?» «Да, как мальчишками начали, так и пытаются друг друга победить, чтобы заставить себе прислуживать. По разным мирам вроде бы разошлись, но все равно никак не успокоятся. Что ж...» Хозяйка Медной горы свела брови, задумалась, но потом рукой махнула. «Придется Костеруану новый сундук подарить, каменный, надежный, чтобы никакой силой открыть нельзя было». «Зайца там спрятать? А зачем?» — удивилась Светка. «Бессердечный совсем будет, равнодушный». «Равнодушный он не из-за сердца, а потому что характер такой», — презрительно фыркнула женщина. «Я вот вся из камня. Легко могла бы гадости творить и этим оправдываться». Тут хозяйка Медной горы вздохнула, словно переживая, что гадости у нее плохо получаются. «Но Костеруан...» «Это свое зло привычное. К тому же за ним уже столько столетий Ильруна присматривала. А его брат мало того, что чужак, так еще и мороз любит. Не надо нам такого счастья». Светка согласно кивнула, поежилась и с удовольствием спряталась в объятиях Савелия. «Сундук я, конечно, сделаю. А вот куда бы его спрятать?» Тут у девушки случился всплеск сказочного озарения, и она предложила. «На дно морское, и пусть морские витязи его охраняют». «Заяц же захлебнется», — рассмеялась горная царица. «Да и подводный король не упустит возможности захватить власть над Костеруаном. Но это мы уж придумаем, надо будет собраться всем и обсудить. Вы, кстати, куда направляетесь?» Узнав, что Светка с Савелием как раз летят обратно к Ильруне, хозяйка Медной горы тут же попросилась попутчицы. Но прежде они втроем слетали к озеру и вернули волшебный меч его владелице. Само собой, тоже от души поблагодарив за бесценное оружие. Ну а потом мечта побыть пару дней наедине в пустранстве накрылась медным тазом. Хотя, как следует подумав, Светка поняла, что и сама бы не рискнула бросать корабль на полное самоуправление. Мало ли что по пути может с ним случиться. Страшно было бы остаться затерянными в пустоте. Поболтать по душам с горной царицей, правда, не получилось. Сразу на взлете женщина обернулась ящерицей, и Юрка шмыгала по кораблю, вроде бы не мешая, но иногда ненавязчиво намекая о своем присутствии. Несколько раз приходилось останавливаться, чтобы поймать и приготовить еду. Однако в целом полет прошел спокойно. Светка даже удивилась. И чтобы ее не разочаровывать, приключение все же пришло, но уже на подлете к избушке. Девушка уже начала говорить заветные слова, чтобы приземлиться, но тут из домика на ножках со свистом вылетел никто иной, как Костеруан, а следом за ним выскочила Ельруна с кочергой в руках. «Политически важный договор, значит? Я тебе сейчас покажу политически важный договор! Милая, она же теперь жена Лимондруана!» Он признал вину супруги и обещал загладить, выделив нашему князю часть полей. А князь мне... «Жену на поля обменял? Подлец!» «Дорогая, ты все не так поняла. Я просто воспользовался ситуацией и заключил обоюдовыгодное соглашение. Ведь не могу же я убить королеву? Это может обернуться политически опасными последствиями». «Да, твои последствия...» Не на шутку разошлась Ельруна. «Проваливай, пока не пришибла! И чтоб в следующие 200 лет даже не появлялся! Считай, что мы в разводе!» «Как скажешь, милая!» «Но твой оборотень 200 лет не протянет, поверь мне!» «Давай на 150 разойдемся!» Но когда жена, выставив вперед кочергу, двинулась на него с воинственным видом, Костеруан сразу передумал. Бодренько отступая задом, он добрался до лежащей в траве лампы, схватил и потер ее. А потом исчез. «Похоже, мы не вовремя», — шепотом констатировала Светка. «Давайте еще полетаем 10 минут. «Самое времечко», — уверенно возразила обернувшаяся в женщину хозяйка Медной горы. «Опускай корабль!»